57. Урусвати вместе с нами скажет: умейте быть добрыми. В одном слове заключается целое мировоззрение. Нельзя назвать еще подобное понятие, которое было бы так искажено. От бездеятельного ханжества до явленной жестокости все находит в себе место под маской добра. Нужно действительно уметь быть добрым так, чтобы оно не только касалось тебя, но и было полезно для другого. Мы посылаем мысль о добре, о труде, о действии. Не может быть добра без действия. Не будет добра там, где нет труда. Не будет добра, когда нет противодействия злу. Не будет добра, если не примем ответственности распознать зло. Усмотрим тление и не упустим внести свет. Красиво речение, что от внесения света тьма рассеивается, но свет нужно внести, и такое действие уже полно самоотвержение. Свет озарит и страшных чудовищ. Конечно, они рассеются, но будут мгновения, когда они покажутся в самом отвратительном обличии. Такие мгновения каждый светоносец должен пережить. Он должен не замедлить шагов своих и отважно взглянуть на чудовище. Не будет полно отречения от страха, если светоносец отвратит глаза, надеясь, что свет рассеет чудовище. Не только свет, но всеначальная энергия даст удар, уничтожающий тьму. Уже слышали, что пошлем стрелу в последний момент. Нужно понять это и знать, где последняя грань. Для всех решений нужно принять на себя ответственность. Люди всеми силами избегают ее, тем самым ненадежны такие воители. Мы испытываем каждого сотрудника. Но мало кто принимает радостно такую задачу. Уклоняются и пытаются спрятаться, когда наступает час выявления. Пусть покажут, кто добр и кто зол. Пусть покажут, кто готов к действию и кто предпочитает ленивые сумерки. От них недалеко до тьмы. Наша обитель самая мирная, но готова к бою за добро. У нас есть осведомленность, когда темные предатели начнут новые нападения. Но для каждого отражения нужно избрать лучший час. Опять приходим к кармическим законам. Каждое действие зависит от чего-то бывшего, и следствие будет протекать среди побочных условий. Необходимо признать их и сообразно построить действие. Говорю об этом, ибо многие полагают, что мы можем пренебречь законом кармы. Нужно много условий, чтобы умножить или уменьшить следствие. Так будем на полном дозоре, чтобы добро не несло ущерба.